Глава 17. Безжалостная пустыня. Портал открыт, наведен на ближайшее поселение, ближе к предполагаемому месту проживания женщины, которую мы ищем, сказал профессор и взял меня за руку, перед этим перехватив другую руку нашу поклажу. Мы подошли к стене, я занервничала. До этого ни разу не проходила сквозь преломление пространства. Я не трусиха, но неизвестность пугает. Как-то слышала, что если проход рассчитан неправильно, можно застрять неизвестно где на долгие дни, пока само мироздание не выбросит тебя там, где решит. Не беспокойтесь. Возможно, небольшое покалывание в теле. Не более. Успокоил некромант. Деваться было некуда. Отступать я тем более не намерена. Одновременно с арком шагнула в белесое окно. По мне прошла дрожь от кончиков пальцев ног до макушки. Неприятно и только. Я обрадовалась и сделала второй шаг. Внезапно меня затошнило, скрутило живот, голова закружилась. Казалось, нечто забирает мои жизненные силы. Профессор до боли сжал мою ладонь. Я с трудом взглянула на него. В мерцающем тумане портала он выпустил из руки наши вещи и стал быстро вычерчивать в воздухе непонятные мне символы. Все вокруг завертелось, заклубилось вихрем. Поток воздуха подхватил нас, пытаясь оторвать друг от друга. Если бы арк не держал меня, мы бы разлетелись в разные стороны. Пространство гудело так, словно трубы в особняке Калийских разом решили устроить забастовку. Я кричала, громко, но мой голос растворялся в более сильных натужных звуках. Давление нарастало, уши закладывало настолько, что я думала оглохну. Пока старалась не потерять удерживающую меня руку, которая готова была вот-вот соскользнуть с моей, профессор пытался дочертить какой-то символ. Не без усилий он сделал последний взмах, ставя точку над знаком, и нас выбросило из портала. Я не смогла справиться с тошнотой. Меня вырвало. Благо, кроме давно забытого завтрака, во мне ничего не осталось. Что это было? Какой-то сбой или арк ошибся в настройках? Это явно ненормальный переход. Стоя на коленях и упираясь руками в жгучий песок, я посмотрела на некроманта, поднимающегося на ноги. «Вы в порядке, Анналия?» — просипел он. «Похоже, да. Что? Что случилось?» Профессор встал, отряхивая одежду, потер пальцами лоб и выругался. «Что произошло?» — повторила я, отползая от покинувшего меня завтрака и попутно прикапывая его. Бледный, больше обычного, профессор подошел ко мне и помог подняться. «Не совсем уверен, но, кажется, кто-то сбил настройки портала». Он покачнулся, устоял, но вид у него был далек от нормального. «Мой резерв исчерпан», — добавил, кривясь. «Мне удалось нас вытащить, но теперь я не имею понятия, где мы». Обрадовал, вглядываясь в горы песка, раскинувшиеся до горизонта во всех направлениях. Я начала впадать в неминуемую панику. От лица отхлынула кровь, перетекла к сердцу и заставила его биться раза в два быстрее. Руки задрожали, потом задрожали и подкосились ноги, и я рухнула на песок. Но как? Как такое возможно? Я обхватила голову руками. Кому это понадобилось? Сбивать настройки? Для чего? Мы с профессором не такие важные фигуры, чтобы нас убивать. От слова «убивать» я вздрогнула. «Нас что? Хотели убить?» Профессор промолчал, а я стала выдвигать свои версии. «Не пойму, кому это нужно? Я никогда никому не делала плохого. Зачем избавляться от меня? В Академии врагов нет. Да нет и таких, кто смог бы проделать подобное. Порталами мало кто может управлять. Вы просили, и я никому не говорила, что еду сюда. Все думают, я у родителей и вернусь после выходных. Из-за отца тоже вряд ли. Он давно отошел от дел. Остаетесь только вы, профессор». Пока я рассуждала вслух, арк, поднявшись на высокий бархан, изучал пейзаж. Не знаю, что он там увидел, но его кулаки сжались, а сам он насторожился, напрягся, всматриваясь вдаль. «Кому вы перешли дорогу? Может, не того упокоили? Есть у вас недруги?» Я осыпала вопросами, а тот, кому я их адресовала, сбежал с насыпи и крикнул. «Уходим, быстро!» Схватил меня за локоть. «Куда?» — изумилась я. «Что вы там увидели?» Мы пытались бежать. Было, мягко говоря, затруднительно. Платье я надела походное, но оно все равно мешало. Путающиеся в длинном подоле ноги через пару сотен метрин уже гудели. Стопы горели так, словно я шла не в ботинках, а босиком. Жгучие песчинки раздирали кожу. Волосы намокли и неприятно прилипали к шее. По лицу профессора бежали ручейки пота, солнце жгло нещадно. «Не могу больше», — взмолилась я, останавливая Арка. Он окинул меня взглядом и указал налево. «До того дерева», — махнул рукой и снова потянул меня. Одиноко стоявшее посреди нескончаемых песков растение совсем не походило на дерево, скорее напоминало большой куст, множество тонких и длинных стеблей, вверху заканчивающихся шапкой бурых листьев. Добравшись до него, мы перевели дыхание. Только я попыталась спросить, от кого или от чего мы убегаем, как из-за кромки высокой дюны показалось несколько человек. «О, профессор, там люди! Нам помогут и укажут дорогу!» — обрадовалась я. «Это не люди», — подобрался мой спутник и достал из-за пояса какой-то амулет, а из сапога — нож. Я внимательнее посмотрела на приближающихся к нам незнакомцев. Чем ближе они подходили, тем больше я убеждалась, что Арк прав. Скованные, неестественные движения, истлевшая одежда и высушенные зноем черепа с пустыми глазницами. Конечности, имеющие очень мало общего с конечностями живого человека. Я закричала, снова закричала, спрятавшись за профессора. «Не жить!» «Держитесь за мной, Анна! Не отходите от меня!» Принял боевую стойку он. Выглядывая из-за его плеча, я старалась не дрожать, успокаивая себя тем, что он некромант, сильный некромант, и сейчас всех их быстро упокоит. Но он почему-то не спешил применять свой дар. Сделал шаг вперед, взял амулет в руку, намотав на запястье его цепочку, а другой рукой крепче сжал рукоять ножа. «Почему вы не вернете их в могилы?» — спросила я. «Мой резерв потрачен в портале. Будем отбиваться по старинке», — хмыкнул профессор, не оборачиваясь. Я не успела понять, как это по старинке. До нас добрался первый труп. Арк замахнулся и одним движением снес трухлявую сушеную голову нежити. Присел, развернулся, подставив подножку следующей, и приложил к ее лбу амулет. Прошептал два слова, и мертвец рассыпался в пыль. Но другие продолжали наступать. Около десятка подходили слева, когда профессор заканчивал с пятым по счету. Еще один подкрался справа и костлявой рукой вцепился в плечо Арка. Тот зашипел от боли, и в следующий миг голова мертвеца полетела в песок. Я стояла в ступоре, не зная, чем помочь. Отделять голову от тела я не умею, да и вряд ли хватило бы на это физической силы. Мой резерв полон, но он ничтожен. Бытовая магия здесь не помощник. «Сзади!» — крикнула я Арку, не сразу заметив приближающегося к нам мертвеца. Костлявое тело набросилось, заваливая меня на песок. Пытаясь отделаться от него, я брыкалась и била ботинками по его черепу с отвисшей челюстью. Но покойник ухватился длинными желтыми ногтями за подол моего платья и не отпускал. Кое-как оттолкнув чудовище, я поднялась, сделала шаг и снова упала. Мертвец, когда-то бывший мужчиной, потянул меня к себе за ногу. Проехав лицом по обжигающему песку, как по наждаку, я взвыла, щеки запекло. Мгновение, и тянувший меня за ногу труп перестал шевелиться. Я оглянулась. Его голова лежала отдельно от тела, а профессор развернулся к очередному нападавшему. Мысленно поблагодарив Арка за спасение, я с замиранием сердца отцепила костлявые пальцы от своей лодыжки и отползла подальше. Профессор мастерски избавлялся от наступавших мертвецов. Размашистыми движениями и с удивительной быстротой прореживал врагов. На секунду я засмотрелась, залюбовалась некромантом. Высокий, хорошо сложенный. Полы его черной накидки разлетались в стороны от очередного выверенного шага. Поворот головы, взмах рукой, подсечка и снова поворот, удар. И не нужен никакой дар некромантии. Глядя на Арка, я не заметила, как он расправился с последним трупом и повернулся ко мне. Мы встретились взглядами. Оба растрепанные, взмокшие от жары, но целые. Профессор улыбнулся и в тот же миг пошатнулся и упал на песок. «Арк!» — испугалась я и подбежала к нему. Упав на колени рядом, в ужасе закричала. «Что? Что с вами?» Глаза закрыты, но дышит. Пытаясь привести профессора в чувство, я потрясла его за плечи. Не помогло. «Даркан! Дар! О, богиня! Что с вами?» Слезы хлынули из глаз. Поднесла руку к лицу, чтобы вытереть их. Сейчас не время раскисать. И вздрогнула. Мои пальцы были в крови. В темной, густой крови. По телу прошел холод и затопил меня жгучим страхом. Я перевела взгляд на профессора. На черной одежде не сразу заметила кровь. Думала, это просто пот от жары и боя. А это... «Дура!» — отругала себя. «Сейчас, сейчас! Подождите, я быстро!» В своей поясной сумке я отыскала амулеты первой помощи. Порадовалась, что положила их сюда, а не в ту, которая осталась в портале. Расстегнула накидку арка и сжалась от испуга, увидев жуткое месиво на его плече. Рваная рана глубокими порезами тянулась вниз по руке. Кровь сочилась, нужно было действовать быстро. Выхватив нож из руки некроманта, я разрезала рубашку и осторожно раздвинула ее края. Арк застонал, а я ускорилась. Приложила амулет для остановки кровопотери к ране. Прошептала хорошо заученные слова активации. Через несколько долгих секунд и пару моих нервных вздохов кровь перестала течь. Солнце неумолимо палило и, похоже, не собиралось вовсе уходить за горизонт. Посидев еще немного и удостоверившись, что кровь остановлена, я все-таки разрыдалась. Отдалась истерике полностью. Одна, среди неизвестности, с лежавшим рядом без чувств арком. Куда идти и как идти? Что делать? Тащить на себе профессора невозможно. Без еды и тем более без воды нам долго не протянуть. Вещи бесследно исчезли в портале, а с собой в маленькой сумочке у меня только травки, платочек и амулеты. Посреди пустыни, долины успокоения. Вот точно, успокоение мы здесь и найдем. Причем навечно. Пить. Ужасно хочется пить. Штырева жара. Вот выберусь отсюда и буду отмокать в ванне сутки. Нет, двое. Буду пить воду, лимонад, да что там, вино, самое дорогое. И мне все равно, что скажут, эй, ты не пьют, а я буду, — кричала я в безжизненные дюны. А ну-ка, профессор, помогайте, тоже мне, разлеглись. Я решила перетащить арка под куст, в тень. Взяла его за подмышки и потянула. Да чего же вы тяжелый, а на вид худой, — возмущалась, но тащила. Надорвусь я с вами, а вам все равно. Всего с десяток шагов до куста, а такое чувство, что преодолело 1000. Небольшая тень под сухими бурыми листьями, совсем немного, но защищала от палящего солнца. Профессор дышал беззвучно, урывками, но был жив. Главное, жив. Я сняла с него накидку, а с себя пальто. Прислонилась спиной к ветвям кустарника и прикрыла глаза, прислушиваясь. Тихо. Очень тихо. Словно я в беспамятстве. Нет ни шороха, ни дуновения ветерка. Мир затих, как упокоенная нежить. Лишь запах подсохшей крови на руках и усталость говорили, что все реально. Мы застряли, и как отсюда выбраться, я не имела понятия. Уговаривая себя не сдаваться, бороться дальше, я провалилась в беспокойный сон. Мне ничего не снилось. Пустота, темнота и холод. Во сне думалось, что я мерзну из-за перегрева. Солнечный удар. Только этого не хватало. Я пошевелилась и очнулась от неприятных ощущений. Открыла глаза, а в пустыне кромешная тьма. Ночь? Уже? Не без труда поднялась на ноги. Мышцы после бегства от мертвецов и перемещения арка болезненно откликались на любое движение. Я взглянула на небо. Звезды светили ярко, позволяя различать высокие барханы. Холодный порыв ветра заставил меня поежиться. Я надела пальто и взглянула на профессора. Он дышал более уверенно, но все еще не приходил в сознание. По правилам следовало обработать его раны, но было нечем. Ни воды, нечистой одежды, чтобы перебинтовать плечо. Я снова присела рядом с арком на уже прохладный песок, всматриваясь в небольшие завихрения белых песчинок от поднявшегося ветра. Так быстро похолодало, словно я очутилась в вечных ледниках, или как если бы у меня начинался новый приступ. От последнего предположения поежилась и отогнала от себя эту мысль. Высокие белые дюны теперь напоминали горы снега. Зачерпнув рукой немного песка, я поморщилась. Мелкие, совсем невидимые песчинки покидали мою ладонь, просачиваясь сквозь пальцы. Обжигали кожу, оставляя покалывание, как от только что растаявшей воды. Я замерзала все сильнее, стучала зубами и дрожала. Профессор застонал, но сразу умолк. Чем помочь ему? Как быть? Если нас не убили мертвецы и портал, если ранение арка не отправит его к всекарающему ару, то холод этой ночи мы точно не переживем. «Ой!» — стукнула себя по лбу. Пальто надела, а некроманта даже не укрыла его накидкой. Взяла ее, отряхнула от песка и набросила на профессора. Вряд ли она его согреет, но больше я ничего не могла сделать. Пристроившись рядом с даром, снова прилегла на ветке кустарника, прикрыла глаза и задумалась о том, кому понадобилось нас убивать. Хотя какая теперь разница? Скорее всего, ему или им это удалось. Интересно только, кто из нас с арком здесь невинная жертва? Я или он? Больше склонялась к тому, что избавиться хотели от некроманта. Все же я не знаю, кто он на самом деле, а меня просто не за что убивать. Ветер усилился и начал передвигать песок, который издавал шелестящие звуки, будто шептал прибой. На мгновение я открыла глаза, заметила, как будто что-то мелькнуло на бархане. Сердце застучало от страха. А если это снова нежить или какое-то хищное животное? Я всматривалась в темноту над вершиной песчаной горы. Прошло несколько секунд, и снова появилось нечто. Было плохо видно, из-за дрожи не получалось сконцентрироваться и хорошо рассмотреть. Хищники, если они здесь и водятся, наверняка пришли на запах крови. Я схватилась за единственное оружие, нож арка, и поднялась. Медленно, стараясь не шуметь, шагнула в сторону мелькавшего пятна, навстречу неизвестности. Дошла до бархана, взобралась на него, осмотрелась. Двигаясь вдоль песчаной горы, шло странное существо, явно двуногое, замотанное в огромное количество тряпок разной длины. Пучок волос возвышался над фигурой. Некое подобие небольшого медведя в каких-то колтунах. Оно тянуло за собой тихо поскрипывающую тележку на одном колесе. Пока я рассматривала это нечто, пытаясь сообразить, несет ли оно опасность, услышала: «Нам нужно идти быстрее, ты катишься, как телега». Глядя на это округлившимися глазами, не задумываясь, о чем идет речь, я соскользнула по песку вниз, не удержалась и упала, поднялась и прокричала: «Эй, подождите, постойте!» Моей радости не было предела. Скрип тележки прекратился, и ко мне повернулось лицо женщины. «Иди отсюда! Пошла вон!» — зашипела она. «Нам ничего не нужно! Мы сами все! Сами все!» Развернулась и потащила свою поклажу дальше. «Что? Нет же! Погодите, прошу вас!» — взмолилась я. Обогнав женщину, вцепилась ей в плечи, останавливая ее и вглядываясь в лицо. Обветренная морщинистая кожа, выцветшие карие глаза — на правом зрачке белое пятно, маленький нос и тонкие губы. «Мой спутник! На нас напали, он ранен! Мы потерялись и не знаем, куда идти! Прошу вас помочь нам!» Незнакомка вздрогнула, словно резко проснулась. «Молодая Эйта, вы как здесь оказались? До ближайшего поселения кочевников несколько дней пешком!» «Сколько дней?» — застонала я, не обратив внимания на столь быструю перемену в ней. Отмахнулась от этого, сейчас это не главное. «Там со мной мужчина, он ранен и...» «Пошли, конечно». Она развернула тележку и потащила ее наверх. Арк лежал на том же месте, укрытый черной накидкой, не шевелясь. Незнакомка, словно и не заметив части тел нежити, помогла уложить профессора в тележку. Ноги его свисали по краям. Некромант согнулся, застонал, Я положила его руки ему на грудь и укрыла накидкой. Подошла к двум стершимся жердям впереди тележки, чтобы тянуть ее за собой. Но женщина запротестовала. «Мое! Не тронь!» «Я хотела помочь, он тяжелый», — промямлила я, но спорить не стала. Медленно, но мы удалялись от места нашего с арком прибытия и боя с мертвецами. Не знаю, сколько времени прошло. Возможно, минут 15. Впереди идущая и в одиночку тянущая тяжелую поклажу незнакомка стала оборачиваться и смотреть на меня с подозрением. «Раз, два...» Она третья спросила. «Снова за нами увязались? Мы не можем помочь. Мы не желаем слушать. Уходите!» «Что? Вы это мне?» Я огляделась по сторонам, но кроме нас там никого не было. Она не ответила, смотрела сквозь меня или куда-то за меня. Бросала ехидные взгляды, с насмешкой прищуривала глаза. Временами опускала одну жердь, и тележка кренилась на бок. Боясь, что арк вывалится, я с усилием придерживала его сзади. Сумасшедшая, спятившая старуха. Скрипя зубами, но уже не от холода, а от происходящего абсурда, я пыталась себя успокоить. Огрызаться и пререкаться с этой чудной Эйтой смысла не было. Кроме нее пока некому помочь. Лишь про себя я возмущалась и вспоминала все ругательства нашего садовника.